В обход Ржева и Оленина. Крупномасштабная операция по окружению основных сил группы армий «Центр» потребовала привлечения войск двух фронтов. Если Западному фронту потребовалось искать пути для выхода в тыл противника после спрямления линии соприкосновения войск после декабрьского контрнаступления, то его северный сосед находился изначально в более выгодном положении. Войска Калининского фронта с конца осени 41-го занимали ненависающее положение над коммуникациями 9-й армии и группы армий «Центр». Поэтому в директиве ставки ВГК от 7 января фронту предписывалось в рамках проведения Ржевско-Сычевской операции ударной группировкой силой двух армий в составе 14-15 стрелковых дивизий, кавалерийского корпуса и большей части танков нанести удар в общем направлении на Сычевка-Вязьма, с задачей, перехватив железную и шоссейную дороги Гжатск-Смоленск, западнее Вязьмы, лишить противника основных его коммуникаций. Кроме того, часть сил предписывалось выделить для освобождения Ржева. В период осуществления этой операции войсками Калининского фронта командовал генерал-полковник Конев, членом военного совета фронта был корпусной комиссар Леонов, а начальником штаба генерал-майор Захаров. Тандем Конев-Захаров прошел практически всю войну. Энергичный командующий и отлично подготовленный штабист хорошо дополняли друг друга. В соответствии с общим замыслом зимнего наступления, очерченным директивой ставки ВГК, командующий Калининским фронтом поставил наступательные задачи подчиненным ему армиям. Главный удар из района западнее Ржева должна была нанести 39-я армия генерал-лейтенанта Масленникова. В состав армии входили 361-я, 373-я, 355-я, 381-я, 183-я и 357-я стрелковые дивизии. Непосредственную поддержку пехоты в ходе наступления должны были осуществлять 148-й и 165-й отдельные танковые батальоны. После прорыва фронта развитие наступления 39-й армии предполагалось в направлении на Сычевку и Вязьму. Далее во взаимодействии с 30-й армией и 1-й ударной армией Западного фронта армия Масленникова должна была разгромить действовавшую здесь группировку противника. На острие наступления Калининского фронта ставился 11-й кавалерийский корпус, перегруппированный с левого крыла фронта в полосу наступления 39-й армии. Он получил задачу войти в прорыв в полосе этой армии и, развивая наступление в общем направлении на Вязьму, перерезать автомагистраль и железную дорогу между Вязьмой и Издешковым. Задача по овладению городом Ржевом была возложена на войска 29-й армии генерал-майора Швецова, 220-я, 369-я, 252-я, 243-я, 246-я и 174-я стрелковые дивизии, и 31-й армии генерал-майора Юшкевича, 250-я, 5-я, 119-я, 375-я, 359-я, 262-я и 247-я стрелковые дивизии. Армия Юшкевича получила самую сильную на фронте группировку танковых войск. Ее наступление должны были поддерживать 8-я, 21-я, 35-я и 58-я танковые бригады, 145-й отдельный танковый батальон. Находившаяся на правом фланге фронта 22-я армия генерал-майора Вострухова, 179-я, 186-я и 178-я стрелковые дивизии, 129-й отдельный танковый батальон, наступлением в общем направлении на Белый и Ярцево должна была обеспечивать основные силы фронта от возможных ударов противника с запада. В резерве фронта оставались 256-я, 375-я и 185-я стрелковые дивизии. Наступление Калининского фронта началось 8 января 42-го. Войска 39-й армии прорвали оборону 23-го корпуса 9-й армии Штрауса западнее Ржева на узком 15-километровом участке фронта. Была разорвана локтевая связь между 256-й и 206-й пехотными дивизиями 23-го корпуса. Наступление Калининского фронта поначалу развивалось по классической схеме. После прорыва фронта в полосе 39-й армии был брошен в бой эшелон развития успеха в лице 11-го кавалерийского корпуса. Если быть точным, из 11-го кавалерийского корпуса в прорыв вводилась так называемая группа полковника Горина, командира 82-й кавалерийской дивизии, в составе 18-й, 24-й и 82-й кавалерийских дивизий и 107-й мотострелковой дивизии. Общая численность группы составляла 5800 человек, 5000 лошадей, 2 122-мм гаубицы, 47 37-мм и 45-мм орудий, 35 82-мм и 120-мм минометов, 7 танков КВ-2. Группа полковника Горина вошла в прорыв 12 января, продвинулась к югу на 110 километров и 26 января вышла к автомагистрали в 12 километрах западнее Вязьмы. На следующий день части корпуса перерезали автомагистраль, но затем были отброшены противником к северу и перешли к обороне. В прорыв, образованный 39-й армией, были введены войска 29-й армии, которые соединениями своего правого фланга обошли Ржев с запада и завязали бои на западных подступах к городу. К середине января 39-я армия, продвинувшись на юг с боями почти на 50 километров, вышла в район западнее Сычевки. Однако, осознав опасность обхода левого фланга группы армий «Центр», немецкое командование перебросило в район Сычевки соединения, полученные путем демонтажа наступавшей в свое время на Москву группировки 3-й и 4-й танковых армий. Фронтом на запад в районе Сычевки выстраивались 1-я и 6-я танковые дивизии и моторизованная дивизия СС «Дас Райх». Они были выведены из состава 4-й танковой армии после отхода ее на Кёнигсбергскую линию с рубежа рек Лама и Руза. Встретив упорное сопротивление противника на Сычевском направлении, 39-я армия в течение второй половины января вела напряженные бои фронтом на восток. Войска 30-й и 31-й армии наступали на оборонявший Ржев 6-й армейский корпус севера и северо-востока. К концу января продвинулись в юго-западном направлении на 10-30 километров. Войска 22-й армии, используя успех армии левого крыла Северо-Западного фронта, начавших 9 января Торопецко-Холмскую наступательную операцию, 15 января перешли в наступление из района Сележарова в общем направлении на Белый. Растянутая по фронту 253-я пехотная дивизия вынуждена была отступить на юг. К концу января соединения 22-й армии с боями продвинулись в южном направлении на 120 километров и достигли района Белый, где встретили части, прибывшие с запада 246-й пехотной дивизии. В ходе наступления войска 22-й армии также прервали коммуникации между Белым и Олениным и тем самым завершили окружение соединений 23-го армейского корпуса Альбрехта Шуберта, оборонявшихся в районе Оленина. А в окружение попали 253-я, 102-я и 206-я пехотные дивизии, а также кавалерийская бригада СС «Фогеляйн». Снабжение этих соединений осуществлялось по воздуху транспортной авиацией. Угрожающая для левого крыла группы армий «Центр» обстановка в районе Ржева, как и многие кризисы в ходе зимней кампании 41-42, привела к кадровым перестановкам. 16 января командующий 9-й армией генерал-полковник Адольф Штраус был заменен на генерала танковых войск Вальтера Моделя. Новый командующий немедленно предпринял целый ряд мер по стабилизации положения 9-й армии. В январских боях 42-го начал формироваться почерк Моделя, ставшего мастером нарезания боевых групп из подчиненных ему соединений. Для защиты Ржева с запада были переброшены 251-я и 86-я пехотные дивизии из 27-го армейского корпуса, оборонявшегося до этого фронтом на восток. В район Ржева также была переброшена боевая группа 161-й пехотной дивизии, основные силы которой остались обороняться против 31-й армии Калининского фронта к востоку от города. Следующим шагом стало формирование 22 января двух ударных групп для деблокирования 23-го армейского корпуса. В самом 23-м корпусе задача прорыва к основным силам 9-й армии была возложена на 206-ю пехотную дивизию, кавалерийскую бригаду СС и 189-й батальон штурмовых орудий. В 6-м корпусе деблокирующую силу составили боевые группы 256-й и 161-й пехотных дивизий. В середине дня 23 января наступавшие навстречу друг другу соединения 23-го и 6-го армейских корпусов встретились, и целостность фронта 9-й армии была восстановлена. Тем самым был закрыт прорыв, образованный войсками 39-й армии в обороне 9-й армии западнее Ржева и перерезанной коммуникацией 39-й армии, части сил 29-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, что крайне осложнило положение последних. Эти войска были вынуждены поддерживать связь с остальными войсками фронта через узкую горловину, образовавшуюся между городами Белый и Нелидово в результате наступления 22-й армии. В конце января войсками Калининского фронта была предпринята попытка восстановить сообщение с войсками, действовавшими юго-западнее Ржева. С этой целью 30-я армия, переброшенная с левого крыла фронта в район северо-западнее Ржева, нанесла удар в южном направлении навстречу войскам 29-й армии, наступавшим с юга. Однако эта попытка успеха не имела, и к концу января войска фронта оставались разрезанными на две части. В начале февраля Модель предпринял следующее наступление против войск 29-й армии: 183-я, 185-я, 220-я, 246-я, 365-я, 369-я, 381-я стрелковые дивизии, 2 лыжных батальона, артиллерийский полк и 2 дивизиона реактивной артиллерии, отрезанных от главных сил Калининского фронта. К 1 февраля собранные в районе Сычевки и к западу от Ржева с разных участков фронта группы армий «Центр соединения» были объединены управлением 46-го танкового корпуса генерала танковых войск фон Виттенгофа. Корпус объединил 1-ю и 6-ю танковые дивизии, 86-ю и 246-ю пехотные дивизии эсэсовцев и 2 боевые группы из 23-го и 6-го армейских корпусов. Ближайшей задачей корпуса фон Виттенгофа стала изоляция 29-й армии от 39-й армии. Этого удалось достигнуть к 6 февраля. В результате войска 29-й армии оказались окруженными на небольшой территории размером 10 на 20 километров западнее Ржева. Окруженные оказались в крайне тяжелом положении. Еще 24 января, вследствие прерывания коммуникаций, связывавших армию с Калининским фронтом, части были вынуждены перейти на снабжение из ограниченных местных ресурсов. К моменту отсечения армии от главных сил фронта, ее части имели всего половину боекомплекта боеприпасов. Танки и автомашины почти не имели горючего. Численный состав частей и подразделений был невелик. Во всей армии к 24 января насчитывалось около 20 тысяч человек, и эти силы в результате ожесточенных боев все более уменьшались. К исходу 15 февраля войска 29-й армии не имели ни снарядов, ни пищи. Командование фронта принимало меры, чтобы облегчить положение войск, окруженной в Манчаловских лесах 29-й армии. Для снабжения частей продовольствием и боеприпасами были выделены 5 из имевшихся на фронте 8 транспортных самолетов, но они не могли даже минимально удовлетворить потребности. 16 февраля в район расположения армии был сброшен авиадесант в количестве 210 человек, которые немедленно приняли участие в боях. Соединения 30-й армии, пытаясь пробиться к 29-й армии, атаковали противника с севера, а с юга наступали части 39-й армии. Наступление этих армий оттягивало часть сил 9-й армии противника, но не настолько, чтобы значительно ослабить его группировку, наступавшую на 29-ю армию. 17 февраля 46-й корпус усилил нажим на части 29-й армии и последовательно захватывал одну позицию за другой. Вследствие невозможности дальнейшей обороны было принято решение прорываться из окружения. К этому времени в составе армии насчитывалось всего 6 тысяч человек. Орудия, которые не имели снарядов, и автотранспорт, не имевший горючего, еще 11 февраля были переведены в негодность, а наиболее ценное имущество зарыто в землю. В ночь на 18 февраля наши части нанесли удар в южном направлении и прорвались в расположение 39-й армии. Противник, видимо, предполагал, что части 29-й армии будут пробиваться в северном направлении, на соединение с главными силами фронта, и не смог оказать серьезного сопротивления. Таким образом, одна из группировок войск Калининского фронта, прорвавших в начале января оборону немецкой 9-й армии, перестала существовать. Шансы войск Конева пробить прямой путь к 39-й армии на Ржевско-Вяземском направлении уменьшились вследствие увеличения расстояния, разделявшего основные силы фронта и изолированной к западу от Сычевки армии. Ухудшилось положение и самой 39-й армии, которая с 21 февраля вынуждена была отказаться от попыток пробиться в северном направлении и перешла к обороне. Части 11-го кавалерийского корпуса в течение февраля продолжали оборону, совершая отдельные налеты на автостраду. В конце февраля они предприняли попытку соединиться с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. В течение 3 дней на автостраде и подступах к железной дороге шли тяжелые бои. Для обороны подступов к Вязьме и шоссе Смоленск-Вязьма немцами также были использованы соединения, высвобожденные демонтажем ударной группировки 4-й танковой армии. Фронтом на север автостраду обороняли части 11-й танковой дивизии. Части 11-го кавалерийского корпуса, имевшие небольшой численный состав и испытывавшие недостаток боеприпасов, не смогли преодолеть расстояние 5-6 километров и соединиться с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. Противник к 26 февраля оттеснил наши части на прежние рубежи. К 1 марта 11-й кавалерийский корпус имел в своем составе 4298 человек и 1536 лошадей. То есть, по существу, представлял собой слабое стрелковое соединение. Прерывать такими силами сообщение по шоссе и железной дороге Вязьма-Смоленск было невозможно. Наступление Калининского фронта завершилось, так и не достигнув своей конечной цели.